Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 ноября. По народному месяцеслову Никодим Спиридон. Праздник охотников Юровая. В этот день христиане почитают преподобных Спиридона и Никодима, иноков Киево-Печерского монастыря, 12 век. Юровым в этот день назывался праздник на севере, так как рыбаки, жившие по Иртышу, отмечали на Никодима свой праздник, а потом отправлялись ловить красную рыбу. Само же слово «юр» означает возвышенное место, где, собственно, и собирались промысловики, отмечая предстоящее плавание. Воды не нива, не орешь их, то есть не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь, говорили в старину рыбаки. Повсеместно в этот день славили святого Никодима, который почитался как защитник от огня и пожаров. Согласно церковному преданию, этот святой затушил своей мантией пожар, вспыхнувший в пекарне монастыря. В этот день переводили кур в зимние закуты. В разных областях России 13 ноября отмечалось по-своему. Где-то рыболовы устраивали свой праздник, где-то провожали осень и встречали зиму, а где-то охотников чтили. На их праздник первая пороша. В реальности же, конечно, не снежная пороша поджидала наступление праздника, а именно то, что выпадал первый снег, который не тает, лежит на земле, что случается обычно где-то в середине ноября. Это и послужило основанием открытия охотничьего сезона, выезда на первую порошу. По традиции, надо было обязательно поймать хоть одного зайца, которого называли именинным. Если в этот день охотника ждет неудача, то она будет преследовать его весь год. Про зайцев народ гораст на пословице: «На ловца и зверь бежит». Коня положили, да зайца уходили. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Была и примета на его счет. Заяц поперек дороги перебежал, к неудаче. Да и про воду и рыбаков тоже есть что сказать. Не накормит земля, накормит вода. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. Или вот еще: рыбак рыбака видит издалека. 13 ноября еще называли днем Матицы. Матица – это брус поперек избы, на который настилался потолок. Матица была одной из важнейших частей дома, поэтому и название этой балки произошло от слова «мать». В этот день вся семья рассаживалась под матицей. Считалось, что так в дом привлекались счастье и достаток. Благочестивые люди говаривали: «Порядки старины мы чествовали, под матицей мы сиживали, от людей спасибо слыхивали». В этот день примечали: ежели воробьи дружно расчирикались, котепели, их совсем не слышно к холоду и вьюге. После очень хорошей осени зимой жди сильных ветров. В осеннее ненастье семь погод во дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет. Днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2-3 дня будет сильный ветер. Медвежья берлога располагается на возвышенности, быть весеннему половодью. И говаривали: если рыбаки поругались, то вся зимняя рыбалка на смарку. Сны, приснившиеся на Спиридона и Никодима, сбываются на 10-е сутки. Здравия, мудрости и хороших снов вам, славяне! Братья месяцы.